Глава 14. На следующий день к прославленному режиссеру Аркадию Аркадьевичу Рошель-Задунайскому ворвалась немыслимо потрясенная завтруппой, обычно милая и сдержанная женщина, Марьяма Гасанна, все касающееся своего театра, знавшая и всегда все успевавшая. На этот раз у нее были белые глаза, и она молча сунула чуть ли не под нос Рошель-Задунайскому изрядно помятую и неопрятную бумагу. Кто-то от неожиданности откинулся, хотел было разразиться своим знаменитым русским матом, только опытная Марьяма Гасанна опередила. «Нет-нет, Аркадий Аркадьевич, нет! Вы сначала ознакомьтесь с новым необыкновенным шедевром». Повысив голос, потребовала она. «Эпохальный документ войдет во все театральные анналы. Читайте, читайте. Возмутительно. Неслыханно, что она о себе возомнила. Это гениальное и незаменимое». Близоруко поднеся глазам предъявленную бумагу, Рошель-Задунайский, едва скользнув глазами по первым строчкам, почувствовал удушье. Затем резво вскочил, затряс руками, дунул себе на грудь, на плечо, одновременно затопав, и возопил. «Вон! Вон все вон!» «Господи, Боже мой! Аллах всемилостивейший!» — взмолилась Марьяма Гасанна, и глаза у нее сузились, стали как два сверкающих бритвенных лезвия. «Вы на кого кричите? Немедленно прекратите хулиганить! А то я на стол положу и свое заявление. Опомнитесь, Аркадий Аркадьевич, я ее, что ли, заставила писать? Я этого больше не потерплю. Все мне на голову». Машину немедленно вторично задохнулся Рошель-Задунайский и стал пугающе багроветь. «Я сам к ней поеду, посмотрю в глаза. Я взову к ее совести. Пусть она со мной поговорит. На ней репертуар держится. Машину, машину!» «Напрасно, Аркадий Аркадьевич, уже звонили. Нет ее в Москве. Не надо было некоторым недальновидным деятелям ручки ей целовать и падать на колени». Не удержалась от давно копившегося в душе сарказма Марьяма Гасанна и для большего впечатления взглянула прямо в бешеные зрачки Рошель-Задунайского. «Отбыла, извольте видеть, в неизвестном направлении. Вот так ведут себя настоящие знаменитости», — вновь не удержалась от колкости завтруппы. «Ее работница отказалась что-либо определенное сообщить. Ну, вы, очевидно, забываете, с кем нам приходится иметь дело». Захотелось ей в отпуск за собственный счет, и все, никаких проблем. Плевала она на коллектив, на театр, на репертуар, на нас с вами. У нее ведь даже сегодня гроза. Надо снимать спектакль. Вот до чего доводит целование ручек. Я, если помните, говорила, что даже ей необходим дублер». Окончательно перепугав женщину, Рошель-Задунайский рухнул обратно в кресло и, пытаясь что-то выговорить, несколько раз беззвучно показал превосходную вставную челюсть кремлевской работы. Открывая и закрывая рот, затем обрушил на стол перед собой сокрушительный удар кулаками, внезапно примолк, ошалело повел глазами, дунул себе на грудь и на плечи, и, немного придя в себя, вдоволь набушевавшись и у себя в кабинете на срочном совещании с директором и на очередной репетиции, все-таки примчался к коварно исчезнувшей знаменитой актрисе на квартиру, добился, чтобы Устинья Прохоровна ему открыла, и постарался хоть что-нибудь выведать и понять. Хитрая старуха на все его вопросы отделывалась ничего не значащими словами, слезливо ныла о сатанинском помрачении, несла бабью околесицу о всяческих злобных происках врагов бедной одинокой женщины, кляла мужское коварство и неблагодарность. Не могла же она вот так взять и исчезнуть, не выдержал, наконец, измученный трудным днем Рошель Задунайский, и в его голосе послышался демонический клёкот. Упорхнула неизвестно куда, непорочной голубкой, и ничего не оставила. Ни клочка бумаги, ни слова. «Пардон, любезная, кто в такую несуразицу поверит?» «Ничего не оставила». Скорбно закивала, сокрушенно вздохнув, Устинья Прохоровна, и в подтверждение своей искренности всхлипнула. «Уж не приключилось ли с нею чего смертельного? Женщина беззащитная, видная, мало ли злодеев на свете, мало ли завистников, слабую женщину каждый обидеть норовит, много ли ей надо? Вторые сутки глаз не могу сомкнуть, только-только прижмурюсь». Такие страсти в голову лезут, кровь леденят, жуть, жуть. Собралась нынче в церкву, свечку поставлю Божьей Матери, заступнице. Ну, а может, кто заглядывал к вам последнее время? Кто-нибудь из таких не совсем привычных, а, Устинья Прохоровна? Попытался хитрый Рошель Задунайский зайти с другой стороны, но упрямая старуха и вовсе обиделась, увидев в словах настырного гостя совсем уж непристойный смысл. Окончательно разволновавшись, она замахала руками, заголосила, запричитала бог знает что, ухватилась за сердце. «Да никого, батюшка, не было. Что ты, что ты? К нам сроду никто из таких не заходит. Как можно? Мы женщины честные. Теперь-то и своим верить нельзя, а таким разным, присобаченным и подавно». «Да как можно? Господи, упаси! У нас защитников нету, заступиться некому. Одна заступа, сами». «Так, может, в милицию надо обратиться?» — предположил Рошель Задунайский, стремясь хоть чего-нибудь добиться и настоять на своем, и Устинья Прохоровна, сразу построжив, зло сверкнула на него глазами. «Вам, батюшка, виднее. Вы вон какое начальство». «А нас всякие обидеть может», — пожаловалась она, поджимая губы. «Вам бумага на театр от нас отправлена, а там вы как хотите себе делаете, вы люди ученые, а я что? Темная старуха, мое дело вон за порядком следить, а там, что начальство придумает, мне не достать, ростом не вышло». Несмотря на весь свой неиссякаемый природный оптимизм, Рошель Задунайский сник, устало помолчал, лестиво оставил старухе роскошную коробку конфет, бутылку фисташкового ликеру в красивой с ленточкой упаковке, скорбно отказался от предложенного Устиньей Прохоровной чаю и уехал, проклиная себя, театр, обольстительных актрис, их высоких покровителей, да и еще кое-кого в придачу, и лелея в груди испепеляющие планы мести, и как бы закрепляя их страшной клятвой, энергично и шумно подул себе сначала на грудь, затем на плечи.